И все-таки Фениксу стоит поучиться у них вести допросы. В общем, из лазарета я смогла выбраться на палубу где-то через час. А там, воровато озираясь, по бочкам забралась на крышу пристройки, не смотреть вниз, только не смотреть вниз, где и прилегла на теплых досках, желая немного позагорать и подумать. Причем второе, в приоритете. Правда, когда ко мне запрыгнул Эйс, от составления планов по захвату мира пришлось отвлечься, посвятив всю себя общению с родственником. Брат выглядел непривычно умиротворенным, а еще искренне радовался знакомству с черной бородой. Во время разговора тот демонстрировал широкий кругозор, неплохое чувство юмора и прямо-таки бездну грубоватого обаяния, так что восторги Портгаса были вполне понятны. Не зная я, что маршал совершит в будущем, тоже купилась бы на образ добродушного и дружелюбного великана, этакого Хагрида всея Ван Писа. Тич классный, подытожил парень, растянувшись рядом со мной. Согласна, я кивнула, неуверенная, что совладаю с собственным голосом. Образ улыбающегося здоровяка, хлопавшего Иса по плечу и увлеченно что-то рассказывающего, слишком легко менялся на него же, убивающего сотчас маньячной улыбкой на забрызганном кровью лице, сдающего полумертвого брата дозору, нападающего на Луффи в самой жуткой тюрьме этого мира и добивающего Белауса на глазах у его сыновей ради удовлетворения собственных амбиций. Как думаешь, между тем продолжил он, не заметив моей заминки и терзаний, я смогу попасть с ним в одну дивизию. Почему именно туда, а не, допустим, под крыло к Висте? Я не слишком хорошо владею мечом, легко признался Эйс, но, заметив, что я не очень улавливаю связь, уточнил. Ты что, пропустила мимо ушей рассказ Харута и Тича о том, по какому принципу народ распределяется по дивизионам? Ага, повинилась я. Мои знания о белоусовцах ограничивались мангой, где им, по правде говоря, уделялось не слишком много внимания. Ах, да, еще на том пиру, закончившимся моим превращением в жалкую копию Иза, краем уха слышала упоминание о том, что раньше первой дивизией командовал сам Ньюгейт, в то время как Марка подчинялась вторая. И лишь совсем недавно, где-то около 3 лет назад, Феникс взвалил на себя заботу о 2 дивизиях сразу. Подозреваю, случилось это из-за ухудшившегося здоровья сэра Эдварда, но утверждать не берусь. Почему за те же 2 года не был выбран командир для 2-х, тайна, покрытая мраком? Наверное, эта должность специально дожидалась моего брата, который сейчас дулся на меня за то, что я проигнорировала слова распрекрасного маршала. Но ты же мне кратенько все перескажешь, правда? Ну, грубо говоря, все подчиненные Белауса условно делятся на несколько групп. Рукопашники, мечники, стрелки и универсалы. Впрочем, это совершенно не значит, что первые никогда не возьмут в руки меч, а вторые становятся беспомощными, если отнять у них железки. Так вот у Висты, которого ты предложила, в подчинении находятся как раз мечники. Ясненько. Стой, дошло до меня. Ты все-таки решил согласиться на предложение сэра Эдварда, и когда ты планируешь его обрадовать? Сегодня, буднично признался Эйс, только сначала все-таки нападу на него в 100-й раз, чтобы ты выиграла спор. Да забей, все равно я не делала ставок. Я сделал, от твоего имени, повинился брат. И на кону, кстати, неплохой куш. Сколько? Что-то около 500 миллионов. Сколько-сколько, удивилась названной сумме я. Это, конечно, не миллиарды, которыми с легкостью швырялись Тенрюбита, но деньги довольно большие. Для человека вроде меня, у которого в кармане вообще не белли, и вовсе гигантские. 500 миллионов. У Белауса, знаешь ли, большая команда, целиком и полностью состоящая из довольно азартных мужчин. Разделим приз по-братски, половину тебе, половину мне. «Забирай все», — разрешил Портгас, рассмеявшись. «Вот только я твердо решила, что 500 миллионов для меня одной, это как-то многовато. И если уж мой непутевый братец отказывается от этих денег, я отдам его долю пиком, уж они-то точно придумают, на что потратить нежданный выигрыш. Такой день чудесный, даже как-то не хочется в очередной раз за борт лететь, а ты ему в шахматы проиграй, или в города, или еще во что-нибудь столь же мирное и безобидное», — предложила я. Потому что день и правда был слишком восхитительным, чтобы портить его дракой. Отличная идея, воодушевился брат. А что насчет тебя? Сама ты решила, что ответишь Белоусу? Да, я откажусь. Но почему? Тебе же явно нравятся эти ребята. Если это из-за Луффи, то он, как мне кажется, не обидится. Я бы обиделась, но дело не только в этом. Вот представь себе, влюблюсь я, к примеру, Виза, а свадьбу-то нам и не сыграть, родственники же, инцесты все такое, свела все к шутке я. К тому же, мне бы не хотелось портить свою кожу татуировками. Девушки странные, постановил Эйс, поднимаясь на ноги. Ну, я тогда пошел, я бы пожелала удачи, но тебе ведь предстоит проиграть, а желать неудачи мне как-то не хочется. Поэтому топай уже, выигрывай наши денежки. А, ты не хотела бы пойти со мной, глядя куда угодно, только не на меня, тихо уточнил брат. Только если ты поможешь мне отсюда слезть, а то я высоты боюсь, даже такой маленькой, улыбнулась я. Так что за дальнейшими событиями я наблюдала буквально из первых рядов. Эйс, ничтоже сумнявшийся, подошел к одной из компаний, азартно резавшихся в карты на свежем воздухе и вежливо, подумайте только, въешели его, попросил у них колоду. Те, недолго думая, одолжили ему запасную и, заинтересовавшись, последовали за нами, хоть и на некотором расстоянии. Брат же, получив желаемое, схватил меня за руку и направился к Ньюгейту, что наблюдал за всем происходящим из-под кустистых бровей. Снова получить захотел, юнец, и не надоело тебе еще, поинтересовался Йонка, когда Ильс остановился неподалеку. Сыграем, тряхнув непокорной головой, предложил Партгас, пряча за нахальной улыбкой свою неуверенность. Отчего же нет, пожал могучими плечами старик, медленно опускаясь на нагретые солнцем доски. Братец, чуть подумав, присел рядом и принялся тасовать, а затем и раздавать карты. Так я узнала, что дурак, игра не только интернациональная, но и межмировая, поскольку выяснять отношения они стали именно через нее. Карточный бой был жарок. Не раз и не два на руках у обоих оказывалось большое количество просаленных прямоугольников, козыри уходили и приходили вновь, отбой постепенно рос, а атмосфера накалялась. Группа поддержки, что удивило меня больше всего, была и у Белоуса, и у Эйса, и орали эти болельщики одинаково громко. Не могу сказать, поддавался ли брат или победа сэра Эдварда была закономерной из-за удачи или большего опыта, но партия закончилась поражением Партгаса. В последнем круге мужчина выложил на стол козырного туза, отбить которого козырным же валетом у него не было ни единого шанса. «Я проиграл», склонив голову, громко произнес сын Роджера, не выглядевший, впрочем, слишком расстроенным. «Так и есть», согласился сильнейший человек в мире, чуть склонив голову. «Сто раз проиграл», уточнил мой брат, из-под прикрывшей глаза челки наблюдая за собравшимися вокруг пиратами. «Верно», подтвердил Сач, наблюдавший за дуэлью чуть ли не с самого ее начала. Именно он в итоге отвечал за кубышку вместо Марка и вел подсчет, кто, сколько и на что поставил. «То есть ты подтверждаешь, что Рина выиграла этот спор?» «Да», кивнул Кок, сверившись с собственными записями и подарив мне улыбку. «Это хорошо, а я, как и обещал, вступлю в твою команду». «Отец», глядя в глаза Ньюгейту, заявил Эйс. Тишина, наступившая за его словами, была нарушена громовым хохотом Йонка. «Добро пожаловать в семью, огненный кулак Партгасди Эйс», отсмеявшись, провозгласил сэр Эдвард и сгреб растерявшегося брата в объятия. «Гуляем!» — радостно завопил Харута, и его крик поддержали все белоусовцы. Ошарашенного Эйса поздравляли, хлопали по плечам, обнимали, не так крепко, как белоус, конечно, но тоже довольно ощутимо, тормошили и теребили, а я чувствовала, что страшно ему завидую. Впрочем, когда брат нашел меня взглядом, широко и радостно ему улыбнулась, а также продемонстрировала поднятый вверх большой палец. Между тем, кипиш вокруг набирал обороты, выкатывались бочки с выпивкой и выносились подносы с едой. А масштабы? О, масштабы этого пира не шли ни в какое сравнение с тем, который белоусовцы устраивали в прошлый раз в честь нашего знакомства. На палубе в считанные минуты стало не протолкнуться, но, клянусь, я слышала выкрики предложения дождаться народ с малых кораблей и позвать Эйсову команду. «А ты что скажешь?» — обратился ко мне Белоус, отвлекая меня от созерцания суеты и беготни. «У вас замечательная семья, сэр Эдвард, большая и по-настоящему дружная, но...» Мой ответ — «Нет, я не присоединюсь к вам». «Объяснишь?» — полюбопытствовал Йонка, не выглядевший ни удивленным, ни недовольным, ни разочарованным во мне, чего я втайне опасалась. «Много причин, пожала плечами я, но главное, пожалуй, заключается в том, что мой родной отец жив, и хотя мы с ним общаемся не слишком часто и не особенно хорошо, будет настоящим предательством называть отцом вас вместо него. Я уважаю твой выбор, Рина, и горжусь им, Тепло улыбнулся Белоус, отеческим жестом растрепав мне волосы на макушке. «Мне теперь нельзя появляться на вашем корабле?» «Да», — спросила я несчастным голосом. «Ты ведь все равно не послушаешься, даже если я запрещу?» Вопросом на вопрос ответил мужчина, а я всерьез задумалась. По всему выходило, что он прав, о чем я ему и сообщила, добавив: «Раньше, пока у меня не появился фрукт, послушалась бы». «Тогда появляйся», — хмыкнул он. «Но предупреди Марка, сын у меня ответственный и любит все контролировать». «Конечно», — со смешком согласилась я, поскольку слова сэра Эдварда прозвучали несколько пошловато. «Или это просто я такая испорченная?» Йонка взглянул на меня с любопытством, и мне спешно пришлось придумывать объяснение своей веселости, так что гимн всех трудоголиков пришелся весьма кстати. И, разумеется, именно этот момент выбрал Феникс, чтобы появиться на палубе. Да не в одиночку, а с одной из медсестричек, не то с Беллой, не то с Белиной, а, точно, с Бейлис, которая соответствовала всем местным канонам красоты. Тонкая талия, внушительная грудь, большие глаза и длинные волосы светло-фиолетового оттенка кольнула завистью к чужой совершенной фигуре и царапнула нелогичной и беспричинной ревностью. Нет, Марко мне нравился, но то же самое я могла сказать где-то о половине персонажей One Piece. Причем как-то так вышло, что при появлении этой парочки на секунду воцарилась полная тишина, так что финальные строчки стихотворения про нечеловеческие условия труда прозвучали громко и отчетливо. От работы дохнут кони, ну а я, бессмертный пони. Минута молчания, и первым рассмеялся Белоус, и это послужило сигналом для остальных. Пираты ржали так громко и жизнерадостно, что не присоединиться к ним было выше моих сил. Хотя мгновенно ставший колючим взгляд первого комдива не сулил мне ничего хорошего. «Отлично!» — хлопнул в ладоши Харута, когда последние смешки смолкли. «К нашей семье присоединился еще один человек, и все мы знаем, что это означает. Пора Ису пройти испытание». Иза, чуть подумав, присела на доски возле Белоуса. «И относительно безопасно, если что-то пойдет не так, и видно большую часть того, что происходит на палубе». Пиратские испытания оказались разновидностью фантов, где шутливые и не очень задания загадывали командиры дивизий, а выполнить все их поручения предстояло Портгасу. К просьбе продефилировать на каблуках брат отнесся с юмором, уточнив лишь, откуда на корабле взялась женская обувь 44 размера. Ответа, что примечательно, не получил, но по палубе, отчаянно вихляя бедрами, все-таки прошелся. В один присест выпить бутылку вина также не показалось ему чем-то сложным, пусть это и привело к легкому опьянению и появившемуся румянцу. Когда ему предложили поцеловать самую красивую девушку на корабле, Эйс выкрутился, чмокнув меня в щеку, чем, кажется, расстроил несколько медсестричек, призывно ему улыбавшихся. Идея победить человека, принятого в команду перед ним, не используя силу фрукта, пришлась ему весьма по душе, как, впрочем, и Эрику, который стал его соперником. Битва была недолгая и закончилась полной и безоговорочной победой Огненного, годами оттачивавшего свои способности в компании Луффи, Сабо и Гарпа. Кстати, о последнем. Одним из заданий оказался звонок любому дозорному и информирование его о том, что Эйс присоединился к команде Белоуса. Сын Роджера, усмехнувшись, позвонил любимому дедушке, сообщил ему эту радостную новость и тут же повесил трубку, не желая слушать восторженные крики старшего Монки, чем несколько озадачил пиратов, притихших, стоило только прозвучать имени героя дозора. Это был не страх, не опасение, но уважение, на неопределенное что-нибудь, что нас удивит. Портгас, чуть подумав, запустил в небо огромный шар огня, который где-то у нас над головами принял форму феникса, чьему размаху крыльев позавидовал бы и дракон. Птицу сменил кит таких же исполинских размеров, подозрительно напоминающий Моби Дик. Ему на смену из языков пламени соткался флаг сэра Эдварда, осыпавшийся вниз безобидными искорками. Фейерверк выглядел круто, но, судя по виду брата, требовал для своего создания много сил и запредельную концентрацию. Думаю, не стоит уточнять, что испытание Эйс прошел, после чего с ним пожелали выпить очень и очень многие, в том числе и бывшие пиковые пираты. Его кружка пустовала несколько мгновений, не больше, после чего ее вновь наполняли радостные белоусовцы. Поддавшись всеобщей эйфории, я собиралась нарушить собственное обещание, то есть тоже чего-нибудь выпить, но внезапно возникший за моей спиной Марко помешал мне это сделать. «Почему ты не веселишься вместе со всеми?» Прислонившись спиной к фальшборту, задал вопрос он, потому что мне грустно. Не пойми меня неправильно, я очень рада за брата, вот только не могу последовать его примеру, и это меня печалит. Кстати, несмотря на мой отказ, сэр Эдвард все равно разрешил мне появляться здесь. Вы же семья, пожал плечами мужчина. Было бы неправильно запрещать вам видеться, хотя я бы предпочел, чтобы ты не посещала корабль во время боев, добавил он, глотнув вина из кружки. Абордаж и его последствия не пришлись мне по душе, так что в моих интересах избегать драк, фыркнула я, чуть передернув плечами. Летний вечер был довольно прохладен, или это взгляд Бейлис вызвал целый табун мурашек, промаршировавших по спине, но давай сменим тему. Легко, пожал плечами он, ты выглядишь так, будто провела бурную ночку. Кошмары, чуточку смущенно улыбнулась я, и вообще, а сам-то, у тебя не синяки под глазами, а глаза над синяками. Работа, и, так же коротко отозвался комдив, потерев виски. Бессмертие вовсе не означает, что я не устаю или не нуждаюсь во сне. Тогда почему бы тебе не отдохнуть? Не думаю, что в твое отсутствие что-нибудь случится. Может быть, позже, согласился Марко, растрепав мне волосы, и без того пребывающие в жутком беспорядке. Не скучай. После чего он легко оттолкнулся от борта и присоединился к общему веселью, где в него тут же вцепилась Бейлис. Медсестричка кинула на меня взгляд, полный торжества, и постаралась увести Феникса как можно дальше. Кажется, спокойный сон ему не светит, но, впрочем, это совсем не мои проблемы. А вот Эйс, уснувший в самый ответственный момент, перед нанесением татуировки, был, по мнению белоусовцев, как раз таки моей проблемой. Так что Харута, не слушая моих робких протестов, за руку довел меня до уснувшего брата и, сунув в руки кисточку и баночку с черной краской, попросил, читай, приказал, рисуй. Никогда не увлекалась боди-артом. Давным-давно, еще на первых курсах вуза, мне довелось быть и моделью, чье тело разрисовывали, и художником, чьим холстом выступала чужая тушка. Опыт был, безусловно, интересным, но для меня превратился в настоящую пытку, поскольку и я сама, и несчастная, которую мне предстояло превратить в живую рекламную площадку, боялись щекотки, так что легкие мазки прикосновения по-настоящему сводили с ума, заставляя дергаться и смеяться, что изрядно тормозило работу. И вот сейчас мне предлагали повторить тот эксперимент, не слишком интересуясь моим мнением. Все мои аргументы разбивались о недоуменное. Но он же твой брат. Так кому, как не тебе, помогать ему с татуировкой. Так что мне все же пришлось взяться за кисть. Правда, перед тем, как приступить к работе, я попросила фиолетовую и белую краски, которые получила буквально в течение 5 минут. Эйс спал сидя, нарушая законы гравитации и здравого смысла, что было мне только на руку. Как верный фанат Портгаса, на чьем рабочем столе некоторое время стояло его изображение со спины, я отлично знала, как должен выглядеть знак Белауса. Так что контуры, с первой попытки получившиеся на удивление ровными, мне удалось изобразить достаточно быстро, благо братец не только не пошевелился, но даже не проснулся. А неплохо, оценил мои художества Сач. Прямо сейчас и набьем. Хей, Нидару, что думаешь? Кроме того, что у девчушки талант. Пусть кто-нибудь притащит кайросики, инструменты у меня всегда с собой, отозвался седой старик, выглядевший чуть моложе Белауса. Татуировка на его плече была выцветшей от времени и солнца, а еще, совсем простенькой на вид. Думаю, именно так и выглядел знак Белауса давным-давно. А кайросики зачем? Подала голос я. Как иначе с логией-то? Удивился Нидару. К фруктовикам без морского камня вообще подходить бесполезно. Одни любые дырки в считанные секунды заживляют, другие иглы растворяют, третьих для собственного здоровья трогать опасно. Рассуждения мужчины имели смысл, и если бы я дала себе труд подумать, прежде чем задавать вопрос, самостоятельно пришла к такому же выводу. Подозреваю, что я просто сбежала бы, пришлось признать мне. Во-первых, я с детства не любила уколы, а во-вторых, за последний месяц моя кровь и так слишком часто лилась понапрасну. Вот-вот, покивал старик. Ох, где же мои манеры? Инки не дару. Очень приятно, а я? Можешь не представляться, а тебе с братом и так все слышали, улыбнулся он, принимая из рук подоспевшего юнги зеленоватые кандалы. Мастер работал быстро и чисто, любо-дорого посмотреть. Вот только смотреть как раз и не стоило. От вида крови мне не то чтобы поплохело, но стало крайне неуютно. Мне надо выпить, пробормотала я, отворачиваясь. Сач, сидевший неподалеку, тут же протянул мне свою кружку, в которую я вцепилась, как утопающий фруктовик в своего непроклятого друга. Кажется, в кружке, по доброй пиратской традиции, плескался крепкий ром. Кажется, за первой кружкой последовала вторая, потому что Эйз завозился и простонал что-то сквозь сон, изрядно меня этим напугав. Кажется, дальше мне подливал алкоголь уже не кок, а вполне симпатичный молодой человек, представившийся Джеком и тут же нареченный Воробьем, в честь своего знаменитого тезки. Кажется, примечание к части. Ивин, ром вышел весь. Дико извиняюсь, но меня загрыз Реал, так что теперь главы будут выходить раз в месяц, а не раз в неделю, как до этого. Рисунки к главе. https://edsky5hr75invokt https://edsky58flipaivokh Встреча 20-я. Или будь ангелом, юный моряк. Похоже, просыпаться дома с похмельем стало моей привычкой. Между нами, плохой привычкой, так что с этим нужно будет что-нибудь сделать. Например, перестать пить все, что крепче сока, а еще лучше, ограничиться простой водой. Голова почти не болела, а вот правая лопатка странно соднила и, словно этого было мало, зверски чесалась, добавляя неприятных ощущений. Заинтригованная, я направилась к зеркалу, где попыталась выяснить, что же с ней произошло. Увиденное повергло меня в шок. На покрасневшей коже вызывающе ухмылялась татуировка, уменьшенная копия той, что сейчас украшала спину моего брата. Что за черт? Лениво шествовавший по своим кошачьим делам Шибзик был схвачен и затискан до полного замурлыкивания, потому что полученная информация никак не хотела укладываться в голове. Я же отказалась вступать в команду Белоуса, так почему его знак оказался на моем теле? Впрочем, гадать можно было сколько угодно, вот только намного проще лично спросить у того, кто в этом виноват. Под это определение попадали двое. Ньюгейт, как капитан, и Инки Нидару, как мастер, сделавший наколку. Вот с ними мне и нужно будет пообщаться, но несколько позже. Сначала следовало заняться обработкой татуировки. Пришлось, конечно, ознакомиться с парой-тройкой статей в интернете, но, к моему счастью, инструкции были довольно подробные и не слишком сложны, а тюбик нужной мази по чистой случайности завалялся в домашней аптечке среди прочих лекарств. Настроение изрядно скакнуло вверх после того, как бело-фиолетовый рисунок перестал щипать и соднить. Оно совсем улучшилось, когда я скрыла его за непрозрачной тканью свободной летней рубашки, решив как можно дольше прятать его не только от друзей в этом мире, но и от толпы новых братьев в том. Не хотелось, знаете ли, слушать повторение лекций о том, что я совсем помешалась на аниме, или рассуждения о том, какая корысть привела меня в команду Йонка. Моби Дик мерно покачивался на волнах. Полуденная жара и полный штиль прогнали с палубы всех, кроме рулевого, который спасался от солнца за широкополой шляпой, а на мое появление отреагировал лишь вялым приветственным жестом. Я не представляла, где искать мастера Нидару. Корабль большой, и это значило, что на нем наверняка есть куча укромных уголков, о которых известно только старожилам. Зато мне было известно, где находится каюта Белоуса, так почему бы не начать задавать вопросы именно оттуда. Разрешение войти послышалось сразу же, едва я постучала в дверь, или, вернее, в дверище. И вообще, вы когда-нибудь пробовали толкнуть деревянное полотно где-то 3 метра в ширину и всех 6 в высоту? Это, скажу я вам, не самая простая задача для девушки. Так что, подергав ручку, располагавшуюся на уровне моего роста и не добившись никакого результата, постучала еще раз. Дверь мне открыл Инки Нидару, и до меня как-то сразу дошло, что сэр Эдвард в курсе самовольства своего подчиненного, друга, родича, если не сам его об этом попросил. «Добрый день», — поздоровалась я, переступив порог. Каюта сильнейшего человека в мире и все в ней подавляли своими размерами. Мебель, кровать, на которой расположился Йонка, массивный стол, заваленный картами, письмами и другими бумагами, стул с высокой спинкой, на котором висел его плащ, сундук, окованный стальными полосами, была воистину исполинской. «Добрый», — согласился Белоус и замолчал, предоставляя мне право первой начать серьезный разговор. «У меня на лопатке красуется ваш знак. Не объясните, почему и как он там оказался?» — спросила я, дождавшись, пока мастер Нидару опустится на стул. «Все пираты, эгоисты, девочка, и самые жадные люди во всех морях, жадные до богатств, славы, власти или людей. А я, очень старый пират, не забудь добавить, усатый ты черт, вмешался татуировщик, что от твоих предложений отказались всего несколько человек, и все они достаточно сильны, чтобы постоять за себя. Ты, Рина, явно не входишь в их число, и вы всерьез полагаете, что какая-то татуировка сможет меня защитить. Задумалась я, не от всех, легко признал сэр Эдвард, но многие не захотят связываться со мной и моими сыновьями из-за одной девушки. Остатки злости испарились без следа. Трудно по-настоящему обижаться, когда о тебе заботятся, пусть и не интересуясь твоим мнением на этот счет. И что теперь? Мысленно я уже смирилась с тем, что перед Луффи мне придется долго и упорно извиняться, возможно даже, что с привлечением крайних средств, т.е., мясо, мясо и еще раз мясо. Да ничего, появляйся и исчезай, как и прежде, я не стану тебя неволить. Тогда спасибо вам обоим, и за то, что татуировка такая маленькая, и за относительную свободу. Только вот, кто в курсе, что у меня появилось это украшение? Лишь те, кто присутствуют в этой каюте, чуть подумав, отозвался мастер Нидору. Тогда можно сохранить это в секрете, мне нужно привыкнуть. Пусть будет так, согласились мужчины. Еще раз спасибо, но отцом я вас все равно называть не буду, направляясь на выход, пробормотала я, но недостаточно тихо. А как будешь? Заинтересовался Белоус, дедушкой. Проказливо улыбнулась я, скрываясь в коридоре. Громогласный смех, едва-едва приглушенный закрывшейся дверью, был мне ответом. Ну а что, они с Гарпом, ровесники, а у меня всегда наблюдался недобор дедушек. Оба были военными и погибли в горячих точках, когда мне не было и 5. На палубе прибавилось народу. С десяток человек, вооруженные ведрами и швабрами, собирались приступить к уборке. Эйс был в их числе. «Привет!» – поздоровалась я со всеми присутствующими, после чего сжала брата в объятиях. Хорошее настроение, установившееся после разговора, требовало выхода, пусть даже в виде тактильного контакта. «Поздравляю с обретением новой семьи!» «Спасибо!» – буркнул брат совершенно нерадостно. «Только представь, я теперь юнга. За мою голову назначена награда в 550 миллионов белли, а меня заставляют драить палубу. Терпи, пират, командиром станешь», — сочувственно покивала я. «Сам ведь понимаешь, что это для пикты был капитаном и сильнейшим воином, а здесь, подозреваю, все совершенно иначе. Силу свою, ты, конечно, не потерял, но весь путь придется пройти с самого начала. Да знаю я», — погрустнел Партгас, — «но это все равно несправедливо. Я последний раз мыл пол еще на острове Рассвета и думал, что больше никогда не стану этим заниматься. Бывает, Рина», задумчиво протянула Эйс, опираясь на швабру, «а ты не хочешь нам помочь, ведь наведение чистоты и порядка – это святая обязанность любой женщины». «Шовинист», фыркнула я, сама не слишком-то жалующая уборку, но этого было недостаточно, чтобы выразить всю глубину охватившего меня негодования, поэтому, не найдя подходящих приличных слов, я брызнула на брата водой из принесенного им же ведра. Судя по возмущенному воплю, который издал парень, ледяной душ почему-то не пришелся ему по душе. «Эйс, не будь дурак», — повторил мой маневр, так что от холодной воды в этот раз пришлось отплевываться мне. Если бы он не засмеялся, клянусь, я смогла бы удержаться от мести, но его жизнерадостный хохот заставил меня позабыть о мире. То ли я неудачно прицелилась, если так можно выразиться, то ли Партгас не вовремя повернулся, но половина капель, отправленных в полет моей рукой, намочила совершенно постороннего человека. Тот, усмехнувшись, брызнул на меня в ответ, попав в кого-то еще, что не понравилось не только этому самому кому-то еще, мирно стоявшему за моей спиной, но и бывшему капитану пиковых пиратов. Надо ли говорить, что вскоре палуба превратилась в этакое поле боя, где оружием выступала вода, предназначенная для уборки. А уж когда разгоряченные схваткой пираты пустили в дело мокрые тряпки, стало вообще весело. Марка, появившегося в дверях, я заметила краем глаза, пытаясь увернуться от очередной порции воды и не намочить спину. Мужчина увидел творящийся беспредел, нахмурился, открыл рот, явно собираясь высказать своим братьям все, что он о них думает, и шагнул вперед. Лучше бы он этого не делал. Нашими стараниями палуба была основательно залита водой, и посреди этой лужи лежал одинокий и неприкаянный кусок мыла, который следовало использовать для уборки. И, разумеется, именно на него гордой птицей наступил. Феникс неловко взмахнул руками, но не упал, как я опасалась, и на что втайне надеялась, а, частично трансформировавшись, сумел удержаться на ногах. «Что здесь происходит?» И столько в его голосе было недоумения, что я не удержалась и рассмеялась, попытавшись, правда, замаскировать смех кашлем. Такое чувство, что он в первый раз видит, как белоусовцы дурачатся, вместо того, чтобы добросовестно выполнять распоряжения. Пираты смущенно переглядывались и чесали в затылках, но отвечать начальству, принимая огонь на себя, не торопились. Все взгляды, впрочем, поровну устремлены были на мокрую меня и не менее мокрого Иса, стоявшего рядом, так что виноватых командир определил быстро. Вычислил, глубоко вздохнул, потер переносицу и тихо-тихо, практически ласково произнес: «Парни, займитесь, наконец, делом. Рина, за мной». Мужчина ушел с палубы быстро и не оглядываясь, словно совсем не интересуясь, последую ли я за ним или останусь на свежем воздухе. Я следовала, конечно, но за широкими шагами комдива поспевала с трудом. А еще он молчал и, серьезно, лучше бы кричал, ругался или взывал к моей совести, потому как это его полное и отчасти демонстративное игнорирование действовало на меня угнетающе. Ну да, виновата. Появилась, отвлекла занятых людей, устроила хаос, но это ведь не так уж и страшно, верно? Марко, извини, мы, не интересует, прервал мою попытку оправдаться он. Стало обидно, до слез, которые я сумела удержать чудом, не иначе. Хорошо, хорошо, ладно, скажи хотя бы, куда мы идем? На камбуз. Ты ведь не откажешься помочь Сатчу? И взгляд у него был такой убедительный, скорее, обещающий все муки ада, если посмею возмутиться, что мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. На камбузе дым стоял коромыслом. Туда-сюда сновали взмыленные пираты-поварята, а вокруг что-то кипело, булькало, шипело и шкварчало. Самый главный кок, не отвлекаясь от быстрого, практически молниеносного шинкования каких-то овощей, выразил радость от встречи и полюбопытствовал, зачем мы явились в святая святых, когда до обеда еще куча времени. «Ну, ты же просил кого-нибудь в помощь, и...» Рина сама вызвалась, пожал плечами Феникс. «Представляешь, остальные ведут себя как паиньки и не нарываются. Это правда?» Расцвел улыбкой четвертый комдив, приступая к нарезке лука. «Ага, только и оставалось кивнуть мне, провожая взглядом уходящего Марка. Займешься посудой или картофелем?» уточнил Сач, тронутый моим желанием помочь до глубины души. Горы посуды, которые следовало сначала перемыть, потом ополоснуть в большом тазу, а затем еще и высушить, откровенно говоря, совсем не вдохновляли. Как, впрочем, и несколько внушительных мешков с корнеплодами, но не отказываться же от собственных слов, когда парням здесь и вправду требовалась помощь. Картошкой выбрала меньшее из зол я. «Отлично!» – просиял мужчина. «Выбери тогда себе нож по руке», и указал на внушительную коллекцию, висящую на специальных магнитных лентах. Вот только этим столовым прибором больше подошло бы определение «мясницкие тесаки». Такими инструментами я себе скорее полруки оттяпаю, чем шкурку с несчастного овоща сниму. «Сейчас вернусь», — пообещала я, торопясь домой. Насколько помнила, в одном из ящиков пылилась новенькая картофелечистка, которую мне презентовали на 8 марта вместе со стандартным набором из шоколадок, кремов, гелей для душа и маленьких полотенец. Память не подвела, и, вооружившись кислотно-розовой штучкой, я поспешила обратно на Моби Дик. Мое возвращение не привлекло ничьего внимания, как, подозреваю, и отсутствие, так что я мышкой шмыгнула в угол к мешкам с овощами и приступила к работе. Мешки эти, к слову, были настолько высокими, что мне легко было спрятаться за ними, стоя в полный рост, а не только сидя. На одного человека, если судить по моему опыту, необходимо 4-6 картошек. Чтобы накормить 100 человек, необходимо, в среднем, 500 клубней. Но ведь на корабле ёнка народу явно больше, чем жалкая сотня, верно? Так что чистить мне ее как в том анекдоте. Отсюда и до обеда. На камбузе, между тем, ни на минуту не смолкали разговоры. Можете смело стукнуть того, кто утверждает, что сплетничают только и исключительно представительницы слабого пола. Парни легко могли бы дать им фору. Особо не прислушивалась, но за пару часов однотипного труда столько всего узнала. Информацию о технических характеристиках медсестричек, к моему удивлению, практически не обсуждали, а если и упоминали, то лишь мельком. То ли среди говорунов не было счастливых избранников, то ли совесть не позволяла им говорить о любовных победах над красавицами из Мидблока. При этом обычных девушек, ждавших бравых моряков в портах по всему миру, сравнивали только так, от особо откровенных высказываний у меня даже уши начинали пылать. Появление на камбузе всех комдивов я пропустила, из-за чертовых мешков мне не было видно, что творится вокруг, посчитав смолкнувшие разговоры знаком того, что темы для обсуждения временно исчерпали себя. Так что голос Харуты, начавшего импровизированное совещание, стал для меня полной неожиданностью, что не помешало мне обратиться вслух, не забывая, впрочем, о картошке. Эльдора, как вы помните, находится под покровительством отца. Остров этот труднодоступен не только с моря, но и с воздуха, так что почта доходит с изрядной задержкой. Один из моих подчиненных, Тэш, в своем отчете писал, что вокруг творится что-то странное и он собирается выяснить, что именно. Но следующее сообщение от него так и не пришло. Сам понимаю, что информации у нас самый минимум, и ее недостаточно для планирования, но я желаю знать, что произошло с одним из наших братьев. Высадимся всей толпой, вытрясем души из шахтеров, если понадобится, разберем остров по камешку, но найдем его. Воодушевленно предложил Виста. Серьезно, действовать вот так вот открыто, в лоб, в стиле Луффи. От командиров Белоуса я ожидала чего-то большего, хотя, они ведь действительно сильны, мои новые почти что братья, а это значит, что у них нет причин хитрить или придумывать сложные многоходовые комбинации. С другой стороны, жизнь незнакомого мне Тыша, подрабатывающего не то шпионом, не то проверяющим, могла находиться в опасности, особенно если он стал случайным свидетелем преступления, так что подобная лобовая атака вполне могла привести к его смерти. «Под покровом ночи», — уточнил Бламенко. «Да зачем?» — не согласился с ним Фосса. «Пусть прячутся те, кто навредили одному из наших». Дальше, как полагается, началось обсуждение перепалка. Голоса мужчины не повышали, на личности не переходили, но яда в их словах хватило бы на сотню другую змей. Большая часть комдивов была за план, включающий драки и приключения на самое мягкое место, меньшее, но более благоразумное и осторожное, пыталась наставить на путь истинный своих разгорячившихся товарищей и решить проблемы тихо мирно. Но оба варианта, если разобраться, предполагали, что белоусовцы пойдут в бой с открытым забралом, как настоящие рыцари из исторических романов. Только они не простые рыцари, а морские. Спасают юных русалок и других красоток от мерзких тенрюбита, помогают другим пиратам, купцам и всем остальным в хранении и перевозке сокровищ, защищают несчастных морских королей от людей типа Луффи, что с удовольствием употребляют беззащитных обитателей моря в пищу. Я настолько задумалась, замечталась, представляя всех офицеров в доспехах и на конях, обязательно белоснежных, да, что совершенно забыла о корнеплоде в своих руках, но стоило только едва-едва пошевелить пальцами, как этот вредный овощ весело покатился по деревянным доскам, полностью демаскируя мое убежище. Упс, на камбузе воцарилась абсолютная тишина, а в следующее мгновение чья-то рука с легкостью вытащила меня из картофельного убежища. Неизвестным силачом оказался Атмос, почему-то не торопящийся опускать меня на пол. Висеть в воздухе под внимательно изучающими взглядами, удовольствие сильно ниже среднего, особенно если на чужих лицах написано недоверие и подозрение. «И что ты тут делаешь?» И, на секунду сжав переносицу, спросил Марко. С языка рвалась фраза про прогрессирующий склероз или даже старческий маразм некоторых представителей класса птичьих, которые сначала сами отправляют мирных попаданок на трудотерапию, а потом задают дурацкие вопросы, но ругаться не хотелось, так что я ограничилась жалобным. Картошку чищу, и даже орудие труда предъявила, чтобы никто не усомнился. Полагаю, бесполезно надеяться, что ты ничего не слышала. Задал риторический вопрос Феникс, но я все равно кивнула. Атмос, да поставь ты ее уже куда-нибудь. На землю меня опустили бережно, словно я, одна из тех хрупких фарфоровых статуэток, что так любит коллекционировать милые девочки-припевочки. И даже какой-то ящик пододвинули, чтобы мне было на чем сидеть. Дождавшись, пока я устроюсь, Харута поинтересовался. И что ты об этом думаешь? И вот тут я растерялась по-настоящему. Ни тактика, ни стратегия никогда не входили в область моих интересов, а знания о коварных планах и вовсе были почерпнуты из авантюрно-криминальных сериалов и, в меньшей степени, из приключенческих книг, о чем и было сказано высокому собранию. «Да мы и не ждем от тебя ничего гениального», — улыбнулся Сач. «Но ты, скорее всего, видишь ситуацию по-иному, и нам будет интересно послушать твое мнение». «Ну ладно, сами напросились. Примечание к части. Джем, будь ангелом. Подарок от Юли. https://edskyva6f7bs-w59bx. Встреча 21. Или этот остров, где все не так, как когда-то казалось нам. Интересно, с чего это я решила, что в этом мире инициатива ненаказуема? Расслабилась, уверовала в собственную гениальность и исключительность. Что ж, теперь мне придется участвовать в том, что напридумывала для других. Со стороны моря Эльдора производила самое обычное впечатление. Ни тебе жутких, ежеминутно извергающихся вулканов, ни неприступных скал, чьи острые вершины необходимо покорить, ни исполинских каменных статуй, что на своих плечах держат целый город, ни деревьев-великанов, обладающих чудодейственными свойствами. Одним словом, остров как остров, в бескрайнем океане полно таких или ему подобных. Меня просветили, что примечателен он был тем, что его, из-за каких-то там полей или волн, невозможно было отыскать ни с помощью лок или этерналпасов, ни с помощью вивер-карты, только по заранее известным координатам. Но и это еще не все. Большую часть года остров был недоступен для кораблей из-за сильнейших подводных течений, положения звезд и чего-то еще, столь же важного. Впрочем, с суши Эльдора тоже не впечатляла. Небольшая пристань, выглядящая почти новой из-за редкого ее использования. Городок, расположившийся на склоне невысокой горы и утопающий в изумрудной зелени лесов. Маленькие, как будто игрушечные домики, радующие глаз яркими стенами и крышами, словом, ничего примечательного. Темную лошадку, на которой мы приплыли, вышла встречать целая делегация, состоящая исключительно из крепких вооруженных мужчин, чьи хмурые лица могли напугать кого угодно. Мы, в противовес им, спустились с корабля втроем, сверкая улыбками и демонстрируя свою кажущуюся безоружность. Ну, то есть у меня оружия и вправду не было, а вот о своих спутниках я такого сказать не могла. Алекс Питтмен, мэр Эльдоры, отрывисто кивнул один из мужчин, выходя чуть вперед. В его рыжих волосах словно бы запуталось солнце, отчего серебряные нити седины казались еще ярче, но голубые глаза смотрели не по-стариковски цепко. «Какова цель вашего прибытия на остров?» «Очень приятненько», – прощебетала я, мысленно скривившись. «Мэр, по первому впечатлению, мне скорее понравился, чем нет, но это же не повод отходить от заранее придуманного плана, верно?» «Ах, господа, это такая грустненькая история. Мы с моей любимой сестричкой возвращались домой, к папочке, когда налетел этот ужасненький шторм. Кораблик капитанчика Фирста, папочкиного друга, швыряло из стороны в сторону, а бедненькие матросики пытались хоть как-то повлиять на эту неприятненькую ситуацию. У них, бедняжечек, ничегошеньки не получилось, и наш симпатичненький кораблик немножечко сломался. Мне было так страшненько, господа, вы себе просто не представляете. А потом мы оказались у вашего чудесного островочка, хотя капитанчик Фирст клялся и божился, что его здесь быть не должно. Прекрасненько, что он ошибся. Мальчики займутся ремонтиком, капитанчик Фирст будет за ними приглядывать, а мы с Харучан немножечко отдохнем на бережочке. У вас ведь наверняка есть классненькие магазинчики и интересненькие местечки, правда ведь? На лице у мэра и его окружения, внимательно слушавших мою историю, если этот поток сахарного сиропа можно так назвать, крупными буквами было написано, что они мечтают меня придушить, а еще, что теперь-то они прекрасно понимают капитана, захотевшего контролировать процесс починки корабля, а не отдыхать на острове в компании двух девиц. Джесси, с моей легкой руки получившей фамилию Фирст, кажется, беззвучно благодарил богов за то, что сестра их капитана на самом деле так не разговаривает. Харучан, который прикидывался Харута, как единственный из белоусовцев, согласившийся надеть платье ради дела, пытался собрать глаза в кучку, но в целом выглядел лишь немного дезориентированным. К слову, в квесте переодень 12-го так, чтобы все поверили, что он, девушка, принимали участие абсолютно все медсестры, а комдивы потом выносили вердикт. Вот умеют же белоусовцы любое действие и событие превращать в развлечение. В итоге на слабо сопротивляющегося шатена нацепили струящееся бледно-сиреневое платье, чьи рукава прикрывали совсем не женские мускулы, перчатки, прятавшие мозоли от меча, и шарфик, отлично маскировавший кадык. А чтобы отвлечь внимание от не совсем женских черт лица, ему на переносицу водрузили большие круглые очки в изящной оправе и, чуть-чуть поколдовав, с помощью пары заколок добавили ему шикарную длинную косу. Про свой наряд могу сказать только то, что он был розовым, с кучей рюшечек, оборочек, бантиков и бесил меня неимоверно. Комплект ему составляли такие же розовые гольфы, туфли в тон и волосы, которые безжалостный медперсонал завил крупными локонами, а потом завязал ленточками. От дальнего родича чупа-чупса или большой конфеточки мне удалось отбиться, но, полагаю, роль карамельно-леденцовой блондинки, пусть и с темными волосами, мне и без них удалась. «Конечно, М», — поспешил согласиться со мной господин Питтман. «Ой, где же мои манерочки?» — всплеснула руками я, но продолжать не стала, уступив право ответить на невысказанный вопрос о наших именах своей сестре. «Позвольте представиться, Харука Маршант, моя восторженная сестра Катрина и друг нашей семьи капитан Джеймс Фирст», — тихо произнес Ла, командир 12-й дивизии. Судя по улыбкам, появившимся на лицах островитян, от манеры речи второй сестры они не ждали ничего хорошего и теперь были приятно удивлены. «Капитан Фирст, должен предупредить, на ремонт корабля у вас и вашей команды не больше 4 дней. Если вы не сумеете справиться с починкой до тех пор, боюсь, вам придется задержаться на острове еще на 3 месяца», — обратился к едва заметно нервничающему Джессимер. «Я благодарен вам за предупреждение», — кивнул тот. «Думаю, мы сумеем уложиться в срок. Однако девушкам все это время лучше провести на суше. Есть ли в вашем городе место, куда они могут заселиться?» «Имеется таверна, на главной площади, около фонтана», — поведал мистер Питтман. «Называется «Лебедь во хмелю». «Какое миленькое названьице», — улыбнулась я. «Но перед тем, как там поселиться, нам с сестричкой нужно захватить вещички с кораблика». «Конечно, конечно», — согласился мэр. «Не торопитесь, если вам что-то понадобится». «О, не волнуйтесь», — прошелестела Харута, поправляя аккуратные очки. «Катрина, самостоятельная девушка, а все, что нужно мне, тишина, покой и интересная книга. Что ж, тогда не буду вас задерживать, юные леди. Позвольте откланяться», — чуть улыбнулся мэр и первым зашагал в сторону города. За ним последовали его соотечественники, за весь разговор не произнесшие ни слова. «Нам поверили», — выдохнул Джесси, — «стоило всей процессии отойти на приличное расстояние». «Скорее всего, нет», — все так же тихо ответил комдив. «Но нас сочли достаточно безобидными, чтобы впустить в город». «И что дальше?» — посерьезнела я. «План остается прежним. Ты будешь отвлекать внимание местных, я — прятаться в твоей тени и пытаться что-нибудь выяснить, парни — делать вид, что заняты ремонтом. Но не расслабляйтесь, нам, вполне возможно, понадобится ваша помощь». Вторая половина дня выдалась на диво суматошной, но в целом, не слишком продуктивной. По городу, оказавшемуся не таким уж и маленьким, я бродила довольно долго. На одной из улочек застала выступление музыкантов, исполнявших зажигательные мелодии, и вместе с толпой слушала их до тех пор, пока импровизированный концерт не закончился. Любовалась цветами всевозможных размеров и оттенков, что в изобилии росли на клумбах и украшали собой подоконники, и просила прохожих сфотографировать меня у каждого третьего цветника. Я же турист, помните. Та же участь постигла все статуи, памятники, барельефы и горельефы, кое-где встречающиеся на разноцветных стенах. Наблюдала за играющими детьми, которые совершенно не боялись незнакомцев и порою втягивали в свои забавы спешащих по делам взрослых. Улыбалась людям и получала улыбки в ответ. Городок казался тихим и мирным, но общую идиллическую картину портил страх, почти осязаемый ужас, поселившийся в глазах островитян. Но на улице о происходящем на Эльдоре со мной никто разговаривать не пожелал, так что я перешла к плану, стала заходить во все лавки и магазинчики, попадавшиеся на моем пути. «Ну, а что, когда твоим невольным спонсором является сам Белаус, хотя Белли на мелкие расходы нам с Харутой выдавал недовольный Марко, а роль, что ты отыгрываешь, позволяет восторгаться и нести чушь до тех пор, пока продавец не снизит цену втрое, лишь бы поскорее от тебя избавиться, денег может хватить на очень и очень многое». Впрочем, доводила я только и исключительно мужчин, а вот с женщинами предпочитала общаться почти нормально. «Сплетни, как бы я к ним ни относилась, все-таки самый быстрый и простой способ разжиться нужной информацией, вернее, ее крупицами, погребенными под тоннами словесной шелухи. За несколько часов я узнала все и обо всех на этом острове, клянусь. Например, выслушав всю подноготную какой-то химика, изменяющей мужу направо и налево, а также обсудив, что сейчас в моде на Сабаде, мне удалось выяснить, что первым ушел в лес и не вернулся местный доктор. Произошло это около 7 месяцев назад и вначале не привлекло ничьего внимания. Пропал и пропал, может, заблудился, или упал с обрыва, свернув себе шею, или попался на зубок какому-нибудь осмелевшему хищнику, да мало ли что там с ним приключилось. Вот только таинственные исчезновения на этом не закончились. Мужчины и женщины, молодые и старые, сильные и слабые, здоровые и больные, стали пропадать все чаще и чаще. Большинство сгинуло в лесу, некоторые – возле шахты, часть – на берегу, и только город пока оставался безопасной зоной. Местную легенду о чудовище, виновном в смертях эльдоровцев, мне поведали шепотом, предварительно закрыв дверь на засов и тщательно зашторив окна, а также потребовав обещания никому ее не пересказывать. Монстр этот раньше был юношей, что трудился в шахте и был взаимно влюблен в самую красивую девушку острова. Молодые мечтали о свадьбе, вот только отец красавицы, богатейший из мужей Эльдоры, был недоволен выбором дочери. Он потребовал от паренька-шахтера за полгода собрать выкуп, большой настолько, что понадобилось бы несколько лет, чтобы скопить всю сумму. Но юноша не отчаялся, улыбнулся любимой, поклонился купцу, взял инструменты, да и ушел в сторону дальних гор. Я, привыкшая к счастливым концам детских сказок, ожидала, что юноша вернется в последний момент, с кучей золота в рюкзаке за спиной и чуть ли не с головой дракона под мышкой, но нет. Потом говорили, что парень опоздал всего на один день. Говорили также, что купец никогда не верил в способность молодого шахтера собрать колым, а потому все это время готовился выдать дочь за своего торгового партнера. Говорили, что на свадьбе невеста была печальна, как на похоронах, но не посмела перечить отцу. Говорили, что вернувшийся в город юноша увидел свою возлюбленную уже чужой женой. Говорили, что в качестве подарка на свадьбу он подарил ей камни, прозрачные, как его слезы, а сам съел дьявольский фрукт, найденный им во время странствий. Говорили, что после этого он обратился чудовищем и начал буйствовать. Говорили, что подаренные им камни в тот день стали красны от крови. Говорили, что теперь он мстит всем эльдоровцам просто потому, что может. Уходила я из того магазинчика настолько впечатленная и загруженная, что совершенно забыла о ступеньках, а потому загремела на землю, порвав тонкие гольфы и, как в детстве, разбив коленки в кровь. «Что ж ты так неосторожно, красавица?» Помог мне подняться с земли мужчина, которого, кажется, я мельком видела утром в свите мэра. Неудобненько получилось, смутилась я, и выгляжу теперь совсем не стильненько. «Ну, с этой бедой я тебе никак не помогу, а вот царапины обработаю», — улыбнулся он. «Ты ведь Катрина, верно?» «Точненько, а вы, местный врач, Ф, но имя свое, или это была фамилия?» Он произнес настолько неразборчиво, что я сумела уловить только первую букву, а переспрашивать показалось мне не самой лучшей идеей. «Значит, буду импровизировать, благо, забывчивость неплохо впишется в образ. Ой, а мне по большущему секретику рассказали, что доктора съел какой-то легендарненький монстрик. Это был мой предшественник», — согласился мистер Ф, открывая передо мной дверь своей клиники. Здание было белым и одноэтажным, располагалось неподалеку от гостиницы, где остановились мы с Харутой, а из окон было видно единственную местную достопримечательность, достойную упоминания, мраморный фонтан с серебряной водой. Обстановка внутри будила воспоминания о школьном медпункте, где мне иногда удавалось откосить от уроков. Массивный письменный стол, заваленный бумагами, 6 неудобных даже на вид коек, выстроившихся вдоль стены, шкаф со стеклянными дверцами, за которыми виднелись медикаменты. «А вы хороший доктор, мистер Фродо?» Похлопал ресничками я, опускаясь на ближайшую кровать и позволяя мужчине обработать мои почти боевые раны привычной перекисью. Интерес был непраздным. Все лекари, о которых говорилось в каноне, кроме шарлатана Хилулюка, были нереально крутые и разве что не воскрешали мертвых, начиная от Крокуса, 3 года не дававшего загнуться Роджеру, и заканчивая белоусовыми медсестричками, которые вполне успешно борются со старостью, так что мне было любопытно, насколько хорош мой собеседник. «Ужасный», — огорошил меня он. «Медицина была моим увлечением, но после смерти коллеги Прента мне пришлось занять его место, поскольку другого выхода не было. Удача пока что была на моей стороне, и я сумел помочь всем горожанам, которые ко мне обращались, вот только подобное везение не может длиться вечно. Городу нужен квалифицированный врач, а взять его неоткуда. А если быстренько сплавать до соседнего островочка и найти кого-нибудь подходященького там, загрузилась чужой проблемой я. Ой, простите, доктор Фрост, я совсем не хочу лишить вас работки. У Ильдеры по договоренности с одним человеком не может быть собственных кораблей, а случайные мореплаватели появляются здесь крайне редко, покачал головой мужчина. Но проблема ведь не только в том, чтобы уплыть отсюда, но и в том, чтобы вернуться. За 3 месяца может столько всего произойти. Хотя я бы рискнул, если бы кто-нибудь согласился доставить меня, ну, например, на Итану. Вам лучше поболтать об этом с капитанчиком Фирстом, ведь кораблик, на котором мы приплыли, принадлежит ему. Но я была бы рада вашей компании, доктор Фрикен, матросики иногда бывают такими скучненькими, правильно поняла его намек я, но ничего обещать не стала. У нас тут, вообще-то, ответственная миссия и все такое. Так и поступлю, улыбнулся он, заканчивая разрисовывать мои колени йодом. Не модненько, но все равно спасибочки. Будь внимательнее в следующий раз, попрощался со мной мужчина. Стоя на пороге клиники, я выбирала, как поступить. Пойти в гостиницу и пересказать все, о чем узнала, Харуте, или погулять, примелькаться местным еще немного. В нашем номере не было ни кондиционера, ни факт вообще, что они тут существуют, ни вентилятора, ни даже захудалого веера, так что было решено остаться на улице. Тут, конечно, было жарко, но дул легкий ветерок, а бортик фонтана манил обещанием прохлады. Легкая водная взвесь, висящая в воздухе, приятно холодила кожу, а плеск воды, не спадавший в большую каменную чашу, отлично помогал сосредоточиться. В легенду о мстящем направо и налево монстре я не поверила. Во-первых, кучу лет не мстил, а тут вдруг начал, с чего бы это? Во-вторых, описанные события, если они действительно произошли, случились никак не меньше 100 лет назад, но никакого монстра, способного протянуть так долго, не знали ни местные, ни я. В-третьих, если уж история рассказывает о реальных людях, то где же подробности, где имена всех участников трагедии, где памятные таблички, повествующие о том, что в этом доме жил тот самый купец, а на камне этой самой площади пролилась кровь невинной девушки. Было еще и в-четвертых, если местное чудище было реальным и все 100, или сколько там, лет терроризировало эльдорцев, почему они не попросили разобраться с ним крышующего их Белауса? Но кто-то или что-то местных все-таки убивало, и это факт. Интуиция буквально вопила, что дело нечисто, но никаких доказательств предоставить не могла, ибо собранной информации было недостаточно, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Погожий солнечный денек после таких мыслей разом утратил все свое очарование, яркие краски окружающего мира изрядно потускнели, а пение фонтана стало звучать чуть ли не похоронным маршем. Все-таки нужно было сразу идти к Харуте, а то я сейчас сама себя запугаю, накручу так, как никаким монстрам не снилось. Сердце, словно соглашаясь с этой мыслью, забилось быстро, заполошно, чтобы через одно долгое мгновение вернуться к размеренно спокойному стуку. Нет, так дело не пойдет. Лучше уж мыслить позитивно и видеть во всем сплошные плюсы. И вообще, акуна матата. Попытка подняться закончилась коротким головокружением, яркими кругами и звездочками, появившимися перед глазами и пропавшими, стоило только зажмуриться покрепче. Когда я вновь открыла глаза, от недомогания не осталось следа, как и от моего недовольства окружающей действительностью. Яркие стены домов вновь радовали глаз, как и невиданной красоты цветы на клумбах, и как это я их раньше не заметила, а журчание воды вновь было радостным и игривым, да и бабочки, чудесные сияющие бабочки, слетающиеся ко мне, кажется, со всего острова, не оставляли время на печаль. Они казались тонкими и хрупкими, чуть ли не стеклянными, а их тонкие усики и резные крылья так забавно щекотали кожу, что я не выдержала и счастливо рассмеялась, избавляясь от остатков нервного напряжения. Вместо него меня теперь наполняла уверенность, что все у нас будет хорошо. Прохожие смотрели на меня недоуменно, но мне не было до этого никакого дела. Так легко и спокойно было на душе. Впрочем, бабочки, бабочками, а отчет Харуте никто не отменял. С некоторым огорчением согнав с себя не хотевших разлетаться мотыльков, я подхватила с земли пакеты с сувенирами и направилась к гостинице, что еще утром виделось мне маленькой и не слишком гостеприимной, но сейчас предстала совершенно в ином свете. Теперь она казалась небольшой и уютной, почти домашней. А из Харуты все-таки получилась невероятно правдоподобная девушка. Настолько, что, войдя в гостиную, единую для наших комнат, я едва не подумала, что ошиблась дверью. В кресле у окна устроилась прекрасная принцесса из детских сказок, чья улыбка освещала помещение вернее, чем солнечные и лунные лучи вместе взятые, а никак не парень-пират из команды самого Белоуса. «Тебе тоже понравился фонтан?» — поинтересовалось это неземное создание, изящно наклонив голову, и несоответствие девичьей внешности и мальчишеского голоса разрушило все очарование момента. Я снова стала видеть 12-го комдива, одетого в платье с чужого плеча, а не несуществующую сестру, чьей красоте позавидовала бы императрица пиратов. «Он волшебный», — согласилась я, хотя в памяти даже не отложилось, как он выглядит, остался только чистый восторг. «Так и есть», — вполне серьезно согласился он. «Местные полагают, что он приносит удачу и способен даровать защиту от зверя. Вот о нем-то я и хотела поговорить. Все оставшиеся до ужина время мы обсуждали узнанное, строили теории относительно реальности монстра и его видовой принадлежности и слушали пение какой-то экзотической птицы, в наглую залетевшей в наше окно. Она то кружила под потолком, восторженно заливаясь, то перелетала с места на место, что-то недовольно щебеча. Причем Харута долгое время печушку попросту игнорировал, старательно вчитываясь в выцветшие страницы истрепанной газетенки, и обратил на нее внимание только тогда, когда я стала фальшиво свистеть, пытаясь подражать ее трелям.